по-видимому, по мнению почтенных авторов, Ибн Сина не принадлежит к выдающимся деятелям медицины. Буржуазная историография извращала и извращает взгляды Ибн Сины, истории его жизни и деятельности, то стремясь представить его мистиком и идеалистом, то стараясь превратить его в представителя арабской культуры, то изображая его как некое интеллектуальное чудо, так назвал Ибн Сину Леклерк, отпуская многочисленные комплименты в его адрес, но не указывая, на какой же почве вырос этот выдающийся ученый и философ. Историки, недооценивающие культуру народов Востока, не способны ответить на вопрос, каковы причины успеха канона. Объяснение, которое делается при этом, поражает необоснованностью. Так известный немецкий историк медицины Гезер хвалит порядок изложения канона, с которым не может сравниться ни одно произведение древности, и которому канон обязан своим долговременным успехом. Гезер. Основа истории медицины. Казань, 1890 год, страница 137. Наоборот, французский историк медицины Менье недоволен как раз манерой изложения Ибн Сины, говоря, что его труды трудные для чтения и не содержат ничего нового. Менье. История медицины. Москва, 1925 год, страница 73. Беспомощное высказывание Метлер. Из всех арабских медицинских трудов влияние канона было самым длительным и широким. По причине этого не ценность с точки зрения медицины, а скорее абстрактный метод изложения. У него не было последовательной системы. Нельзя считать, что Авиценна сделал какие-нибудь материальные вклады в практическую медицину. Метлер не согласен с Гутри. В своей истории медицины он пишет: «Дальнейшие исследования показали, что вклад арабов в развитие медицины гораздо больше, чем можно было ожидать. В том, что их вклад огромен, нет сомнений, потому что они не только сохранили достижения греков, но и многое сделали и добавили к ним своего». Гаррисон договорился до того, что влияние канона на средневековую медицину было отрицательным, так как он утверждал врачей в убеждении, что пользование силлогизмами лучше, чем непосредственное наблюдение больного. Никакой логики у автора этого утверждения нет, ибо неизвестно, почему логические рассуждения противопоставляется непосредственному наблюдению за больным. Знакомство с каноном показывает, что Ибн Сина учил и тому, и другому. Не менее резкие суждения высказывает Кастильоне, утверждая, что наблюдения Ибн Сина для Востока, а также и для Запада, стали примером схоластического догматизма, основанного скорее на разностороннем культурном развитии, упорстве и замечательном изложении, чем на глубоких знаниях, приобретенных собственным опытом. Почему одни восхваляют порядок изложения в каноне, а другие, наоборот, его отрицают? Известный немецкий историк Мюллер в книге «История ислама» откровенно пишет, что в новейшее время вошло в моду смотреть на арабскую ученость с некоторым презрением. Мюллер, «История ислама», Санкт-Петербург, 1893 год, страница 211. Под выражением «арабская ученость» Мюллер понимает ученых народов Востока Азии, в том числе Ибн Сину. Фальсифицируя историю, пытаясь во что бы то ни стало умалить роль народов Востока в истории культуры, подобные ученые, по восточному выражению, переодевают истину в ложь. Ибн Сина вынужден был двигаться вперед, пробиваясь сквозь чашу фантастических и надуманных теорий, преодолевая их, не боясь ни авторитетов, ни опасности впасть в противоречие с Аристотелем, Гиппократом или Галеном. Живой опыт и наблюдение, смелость новатора позволили ему пойти значительно дальше своих предшественников, предвосхитить многое из того, что стало ясным лишь через несколько столетий. Многие даже несовершенные, неверные утверждения, догадки и теории Ибн Сины были все же шагом вперед этапом к разработке более правильных предположений и теорий.